Учитель этой школы, мистер Добинс, дожил до зрелого возраста и чувствовал себя неудачником. С молоду мечтал он о том, чтобы сделаться доктором, но из-за бедности принужден был довольствоваться скромной долей школьного учителя в этом захолустном городишке. Каждый день, сидя в классе, он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и урывками, в те промежутки, когда ученики не отвечали уроков, погружался в чтение. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в эту книгу, но случая не представлялось никогда. Что это за книга? У каждой девочки, у каждого мальчика были свои догадки, но догадок было много, а дознаться до правды не представлялось никакой возможности. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, стоявшего неподалеку от двери, заметила, что в замке торчит ключ. Можно ли было пропустить такой редкостный случай? Она оглянулась, вокруг ни души. Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавие «Анатомия, сочинение профессора такого-то» ничего ей не объяснило, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура голого человека. В эту минуту на страницу упала чья-то тень. В дверях показался Том Сойер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик, повернула ключ и разревелась от стыда и досады. «Том Сойер, вас только и хватает, что на всякие пакости! Какая подлость! Встать за спиной и подглядывать!» «Откуда же я знал, что ты тут на что-то глядишь?» «Стыдитесь, Том Сойер! Вы, конечно, наябедничаете на меня и...» «Что мне делать? Что же мне делать? Меня высекут! Уж это, наверное, а меня в школе еще ни разу не секли!» Она топнула ногой и прибавила: «Ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит! Я тоже кое-что знаю, и это скоро случится! Погодите, увидите! Гадкий, гадкий, гадкий!» Она зарыдала опять и бросилась вон из комнаты.